Юзеф и Михаилом Гольдманом Либером, имеющим влияние в кругах Бунда и РСДРП меньшевистского направления. Перлюстрация переписки, полученная агентурным путем, лишний раз свидетельствует, что поляки готовы к объединению с большинством РСДРП. Смею заметить, милостивый государь Эммануил Иванович, что эта новость чрезвычайно тревожна, ибо служит подкреплением позиции Ленина, который добивается объединения всех социал-демократических сил империи, невзирая на их национальные особенности. Получение Лениным голосов поляков может повернуть съезд в весьма опасное для нас русло большинства. Посему полагал бы необходимым приложить максимум усилий к тому, чтобы предпринять любые акции, дабы помешать организационному акту, который имеет далеко идущие последствия. Одним из возможных шагов к этому считаю немедленное заарестование Дзержинского, о чем мною отдано соответствующее распоряжение Варшавскому охранному отделению. Прилагаю расшифровку открытых псевдонимов и терминов. Георгий Валентинович, Плеханов, Ужин, предстоящий съезд РСДРП, Б и М, большевики и меньшевики, рождественская открытка, нелегальная типография меньшевиков, расположенная на Рождественской в доме номер 7. По соображениям операции ликвидировать в настоящее время нецелесообразно. Владимир Ильич, Н. Ленин. Василий Васильевич, вооруженное восстание. Ю. М. Юлий Мартов, Цедербаум, социал-демократ, имеющий вес в РСДРП, фракция меньшинства. Ф. Д. Федор Гурвич, Дан, социал-демократ, имеющий вес в РСДРП, фракция меньшинства. Брат Лева, Лев Гольдман, Акинский, социал-демократ, имеющий вес в Бунде и среди меньшевистских кругов. Юлия Гольдман, невеста Дзержинского, которая умерла в Женеве от чахотки в 1904 году, родная сестра Либера и Акимского. Николай, неустановленный курьер РСДРП. Яцек состоит секретным сотрудником Варшавского охранного отделения. Вернисаж, заседание Виленского комитета СДКП ИЛ, состоявшееся, по сведениям агентуры, 16.01.1906 года. П.Б. Аксельрод, второй после Плеханова по стажу пребывания в социал-демократическом движении. С истинным почтением, вашего превосходительства покорнейший слуга, полковник Г. Глазов. Заседание Варшавского комитета СДКП ИЛ затянулось допоздна. Все как один высказались за присоединение партии к РСДРП. Единогласно утвердили план выступлений Червоного Штандера в связи с предстоящим съездом русских социал-демократов. Все как один проголосовали против встречи Дзержинского с полковником Поповым, считая, что секретарь партии не имеет права рисковать жизнью. Несмотря на протест Дзержинского, непосредственная встреча была поручена Мечиславу Лежинскому, зарекомендовавшему себя по работе в Берлине, когда он 2 года назад сыграл главную роль в разоблачении заведовавшего агентурою охранки Аркадия Михайловича Гартинга. Впрочем, подготовка операции как тогда в Берлине, так и сейчас была поручена Дзержинскому. Ночевать Дзержинский ушел на квартиру, где жил Мечислав. Маленькая, тихая дольна, вела к садам, разбросавшимся по берегу Вислы.